Глава 30. Дверь открылась так медленно, что даже слегка заскрипела. «Мяу!» — донеслось до меня. «Котик, помоги!» Я безумно обрадовалась его появлению и отбросила конспирацию, потому что вспомнила лишь при появлении Лео. Ведь я ведьма, и поэтому могу больше, чем обычные люди. «Разодрать ему морду и лапы!» Фамильяр выгнул спину, вздыбил шерсть и угрожающе замяукал. Выглядело это устрашающе, однако вряд ли остановило бы Дебилау. «Мне нужно, чтобы он оставил меня в покое!» — выкрикнула я и, вспомнив самое важное, добавила. «И дал согласие на брак с Монтом!» «Что?» — не сразу понял жених. «С кем ты разговариваешь? С котом?» «Повторяй за мной!» Зато Леопольд сразу сообразил. «Энтрао ансала имана!» «Энтрао ансала имана!» — послушно повторила я. «Ты ведьма!» — наконец дошло до жениха. Выражение лица его сменилось на испуганное. Он выпустил мою руку, даже не выпустил, отбросил, словно холодную скользкую жабу. Я увидела, что он собирается бежать из гостиной, и там всем расскажет, кто я такая. Этого ни за что нельзя допустить. Вбитый тренером рефлекс сработал раньше, чем я успела подумать. Колено снова, как и в случае с Монтом, само резко поднялось и опустилось, а Дебилао взвыл, согнувшись пополам. Я бросилась к двери и захлопнула ее, чтобы стоны не услышали снаружи. Сейчас мне точно не надо спасать. Теперь я и сама спасусь. «Круто!» — с восхищением заметил Леопольд. «Я тоже так хочу!» «Лео, не отвлекайся, говори, что дальше!» «Ты сбилась, придется начинать заново. Энтрао ансала имана!» «Энтрао ансала имана!» — быстро повторила я, следя, чтобы жених не разогнулся раньше времени. «Кирискири вианула!» «Кирискири вианула!» «Сатура модис импатула!» «Сатура модис импатула!» — выкрикнула я. Жених вдруг застыл. В той самой позе, согнувшись и прикрывая пострадавший орган. Что с ним? Ты произнесла заклинание послушания. Теперь он не двинется без твоей команды и сделает все, что ты прикажешь. Лео, ты гений! Я быстро подошла к коту, присела перед ним и, обхватив ладонями морду, поцеловала. Спасибо! Но, к чему эти телячьи нежности? Делано возмутился кот, однако я видела, что ему приятна моя реакция. Давай-ка присядем! Я подхватила жениха под локоть и подвела к дивану. Он послушно опустился на край. Дальнейший план нарисовался сам собой. «Лео, сколько эта штука будет действовать?» «Минут 15 у тебя есть точно, может, больше, если у него слабая воля». 15 мне хватит». Я огляделась. В гостиной не было пищевых принадлежностей. Эх, стоило пойти в библиотеку, там остались чернила и бумага. «Присмотри за ним», — велела котику. «Я скоро вернусь». «Эй, а если кто-нибудь зайдет? Крикнул Лео мне вслед, но я уже умчалась. До библиотеки было недалеко, я обернулась за пару минут. Однако, когда запыхавшаяся и растрепанная влетела обратно в гостиную, едва не уронила бумагу и чернильный набор. В двух шагах от дивана стоял Бириан и задумчиво рассматривал моего опекуна, который тихонько сидел, уставившись в пространство перед собой невидящим взглядом. «А я предупреждал», — заметил котик. Но я не успела даже огрызнуться, потому что Монт повернулся ко мне и слишком спокойным голосом поинтересовался. «Что здесь происходит?» Я переводила взгляд с Бириана на Дебилау. Времени у меня было немного. Если хочу, чтобы все получилось, нельзя тратить его на разговоры. Однако я совсем без объяснений не обойтись, потому что мне нужна помощь Монта. «Бириан!» Я задумалась на пару секунд, чтобы сформулировать мысли и передать все происходящее тремя словами. «Бириан, он мне не жених, это правда. Но Дебилау — мой опекун. Думаю, это тоже правда. И еще он преступник. Я все докажу, но позже. Сейчас у нас всего 10 минут или меньше. Мне нужно, чтобы ты помог и не задавал вопросов. Пожалуйста!» Вышло более чем три слова, зато я сумела передать саму суть. Монт смотрел задумчиво с легким скепсисом. Эх, не надо было называть Дебилау дорогим в столовой. Но я же не знала, что Бириан стоит рядом. Однако сожалеть о сделанном было уже поздно, поэтому я просто повторила. «Прошу тебя, пожалуйста, поверь мне!» Бириан с полминуты смотрел мне в глаза, затем покачал головой, словно споря с самим собой. «Хорошо, что нужно делать?» Вздохнул Монт, обрадовав меня своим доверием. «Он точно меня любит. Готов помогать, хотя и сомневается в законности моих методов. Мне хотелось броситься ему на шею и расцеловать. Но смотрел Бириан слишком сурово, явно собираясь подвергнуть меня допросу с пристрастием. Я не возражала. Главное, что сейчас он на моей стороне. «Давай принесем сюда столик». Я кивнула на ломберный стол у окна. Бириан отмахнулся от моего участия, сам принес и поставил перед Дебилау. Я положила перед ним лист бумаги, перо и открыла чернильницу. «Господин Дебилау, пишите разрешение на мой брак с Бирианом Монтом», — велела я. Опекун даже не дрогнул. Так и продолжал глядеть перед собой. «Ты сказал, он сделает все, что я захочу», — обвиняюще заявила коту. Время утекало сквозь пальцы. «Почему он не делает?» «Не знаю», — — удивился Лео. «Слова ты произнесла правильно, назвала по имени и приказала. Должно было сработать». Я повернулась к Бериану. «Не работает», — сообщила с легкой паникой в голосе. «У нас минут 5 или меньше, потом начнется, и тогда все пропало. Он знает, что я ведьма. Донесет на меня, получит наследство и будет жить припеваючи». «Погоди». Монт взял меня за плечи, сжал и слегка встряхнул, приводя в чувство. «Что должно работать, как и каким путем? Давай четко и по пунктам». «Я уже говорила, что люблю Бриана. Хоть иногда и выводят меня из себя, да? Ладно, потом скажу, сейчас нет на это времени». Я начала перечислять. «Нужно произнести заклинание, назвать этого по имени и потребовать, чтобы сделал то, что я хочу». «Заклинание было правильным?» «Лео говорит, что да», — я кивнула на кота, поясняя Монту. «Леопольд мой фамильяр. Он хранит в памяти нужные знания». «Мяу!» — подтвердил котик. «Может, тогда дело в имени?» — чуть подумав, предположил Бериан. «Фактически ты его не знала». Я перевела взгляд на Лео. «Ну?» — котик задумался. «Фактически Монт прав. Имя ты не называла, только фамилию. Может, ее он тоже украл?» «Кто-нибудь из вас знает его имя?» Я переводила взгляд с кота на градоначальника и обратно. Выражения на лице и морде были одинаковые, растерянно задумчивые. Вопрос застал обоих врасплох. «Почему ты не знаешь его имени?» — возмутился Монт. «Потому что я его впервые вижу, и до твоего письма вообще не подозревала о существовании какого-то там жениха!» «Ты сама везла это письмо, и я тоже не знал, что у тебя есть еще один жених». Нервы всех были на пределе. Мы с Берианом сами не заметили, как начали перерекаться. «Ида, если он очнется, вам придется его связать и засунуть поглубже, потому что это заклинание может повторить только через сутки». «Бериан, давай поругаемся позже», — попросила я. «У нас заканчивается время. Нужно его имя. Я вернусь в комнату, там письмо лежит». «Арей», — вдруг перебил меня Монт. Так он подписался. «Арей Дебилау, старший помощник заместителя министра народного просвещения». «Ты уверен?» Я посмотрела на Бериана, решая довериться его памяти и попробовать еще раз. Или все таки бежать в свою комнату, не теряя времени? «Ладно, попробую. Мы должны доверять друг другу, если собираемся пожениться». В конце концов, на крайний случай, Лео предложил отличный вариант — засунуть жениха подальше, чтобы никто не нашел, и завтра повторить процедуру. «Арея Дебилао, помощник заместителя министра народного просвещения». На всякий случай я повторила все ее имя вместе с должностью и велела. «Напишите разрешение на мой брак с Берианом Монтом». Опекун послушно взял перо, обмакнул в чернила и принялся писать на листе. «Сработало!» Я бросилась было на шею Бериана, но остановилась на полпути. Монт смотрел хмуро, изображал недоступность, еще и руки на груди скрестил. «Хм, все ясно. Кто-то не собирается подпускать меня к телу, пока все не объясню». «Согласна, Бериан имеет на это право. Да и давно уже пора объясниться. Мужчина, который помогает мне тайком творить ведьмовские дела, заслуживает полного доверия». Ари написал разрешение, поставил под ним свою подпись и отодвинул лист. «А теперь ты забудешь все, что случилось в этой комнате, и поедешь прямиком в полицейский участок Соснового Бора. Найдешь околоточного надзирателя и расскажешь ему, как ограбил приют». Быстро проговорила я, боясь, что действие заклинания вот-вот закончится. Оно действительно заканчивалось. Неподвижность оставляла Дебилау. Он дернул рукой, затем головой. «Стоп!» — шепнула я Бериану, а сама подхватила бумагу с чернильницей и сунула под диван. Монт понятливо унес столик обратно к окну. Ари дернул шеей, наклонил голову вправо, затем влево и поднял на меня глаза. «Аделаида?» Его брови сдвинулись. Опекун пытался понять, что произошло, как он оказался на диване, откуда здесь взялся Монт. Но, разумеется, Бериан пришел, когда Дебилау уже был в отключке. Не давая ему времени сообразить, я схватила Монта за руку и дернула к себе. К счастью, он не стал вырываться. «Ари, благодарю вас, как своего опекуна, за разрешение на брак с господином Монтом!» Я тараторила и улыбалась во все зубы, пытаясь сбить его с толку. «Разрешение?» — удивился Дебилау. «Да, спасибо, что позволили мне составить счастье моей любимой Иды». Наконец подключился Монт, до которого дошел смысл моих действий. «Мы оба вам очень признательны». Бериан нежно обнял меня за плечи, а я прижалась к нему, продолжая улыбаться. Ари моргнул раз, другой и поднялся с дивана. «Мне нужно ехать», — сообщил он и направился к выходу. «Куда?» — деланно удивилась я. «В полицию», — сообщил он, не оборачиваясь, и вышел из гостиной. «Получилось!» — выдохнула я, проводив опекуна взглядом. «Леопольд, проследи, пожалуйста, чтобы он точно уехал». «Мяу!» — ответил котик и вышел вслед за Ари. А я уткнулась в грудь Монту, обняла его, улыбаясь, теперь уже по-настоящему. Однако Бериан меня отстранил и усадил на диван. Лицо Монта было серьезным, и я поняла, что время пришло. Сейчас начнется допрос с пристрастием. Я рассказала все, начиная с момента, как очнулась на полу почтовой кареты и увидела его лицо, склонившееся надо мной. К концу рассказа Бериант уже сел на диван на расстоянии вытянутой руки от меня. Похоже, мне удалось его удивить. «Как такое возможно?» — спросил он. «Я не знаю», — пожала плечами. «Но это точно возможно». «Ты сразу показалась мне необычной». Монт повернулся ко мне. «Особенной». «Да?» — удивилась я, добавив голос иронии. «Ты поэтому насмешничал и обижал меня?» «Прости», — попросил он, хотя раскаяния я не услышала. «Я привык, что барышни первыми обращают на меня внимание, а от тебя этого пришлось добиваться едва ли не силой». «Да уж, я вспомнила Виджесобу и её попытки забраться в постель Бериана, но не стала упоминать вслух. Не хотела портить момент. Мы, наконец, перестали ссориться, действовали заодно при гадком опекуне и сейчас спокойно разговаривая». «Хорошо, что ты из семьи Руновых», — заявил он спустя полминуты размышлений. «Не нужно ждать ответа из столицы. Мы можем пожениться в любой момент». «Нет!» — возмутилась я. «Как нет?» — не понял Бериан. «Ты еще не просил моей руки!» — упрямо заявила я. «Твой опекун подписал разрешение на брак». Монт выглядел растерянным. «Понимаешь?» Я села ближе, взяла его за руку и слегка сжала. Думаю, ему нужна поддержка, чтобы все осознать, переварить и, самое главное, не сбежать от меня. «Дебила у опекуна Аделаиды Вестмар. Но я не только она, а еще и Виктория с другого мира. И руки Виктории ты пока не просил». «И у кого же я должен просить твои руки, Виктория с другого мира?» Его голос стал ниже, в нем появились бархатистые нотки. Монт перехватил мою ладонь, затем пленил вторую и по очереди поцеловал. «Ну?» И она прежде забыла, о чем мы только что говорили. «Я должен просить твоей руки, но не знаю кого», — хрипловатым голосом подсказал Бериан. Его губы переместились на запястье, затем проделали дорожку с поцелуев до сгиба локтя. «Да!» — я откашлялась. «У меня есть дети, значит, просить будешь у них». «Что?» Монт прервал свое занятие, и я пожалела, что отвлекла его, однако было поздно. Момент был упущен. «Почему у детей?» «Потому что они моя семья», — я улыбнулась. «Как ты, Элтран, а еще поляна с Вителеем. Вы моя настоящая семья, и мне пришлось попасть в другой мир, чтобы найти вас». Свадьбу мы назначили на следующую неделю. Однако пришлось отложить. Сначала из-за расследования дела о хищении средств из Дома презрения, в котором обвинялся мой опекун и еще несколько мелких чиновников и клерков. Дебилау явился в полицейский участок с чистосердечным признанием, которое дотошно записал Лев Пирани. Затем Бериану потребовалось уехать в столицу, откуда он привез мою подругу Лайсу. В Министерство народного просвещения, наконец, разобрались с ошибкой, и Лайса Гаудина приехала с назначением директрисой Дома презрения. Я вчиталась в строки документа. Он был близнецом того, что я обнаружила в своем саквояже несколько недель назад, только имя вписано другое, не мое. Я опустилась на диван. Листок с назначением выпал из моих ослабевших пальцев. «И да что с тобой? Ты не рада мне?» Голос Лайса меня раздражал, как она сама. Стройная привлекательная шатенка с выразительными карими глазами и пушистыми ресницами. Когда Лайса распахивала эти свои глаза, у нее еще и рот округлялся буквой «О». Лицо делалось точь-в-точь, как у ребенка, милое и наивное. На нее даже сердиться было невозможно. «Все в порядке, я рада». Улыбка вышла натянутой. Я старалась, но ничего не могла с собой поделать. Хотелось отмотать все назад и... Что именно и я не знала. Вернуться в начало? Снова отправить детей в неотапливаемое здание? Заставить их голодать? Позволить воровать Димару? По всему выходило, что жизнь моих воспитанников улучшится. Лайса действительно была милой, доброй и заботливой. А еще она приехала с известием, что министерство вводит дополнительное финансирование для приюта. Восполнит не только сумму на зарплаты сотрудникам и содержание детей, но еще и выделенные на ремонт 200 золотых. То есть все, что украл Прыгора. Я должна быть счастлива за ребят, но не была. Сами воспитанники поначалу тоже восприняли это известие в штыки. Сказали, что я нашла богатого жениха, и поэтому бросаю их. Я расплакалась. Они тоже. Даже Геннас хлюпал носом. И только Димар смотрел колючим взглядом, совсем как в день нашего знакомства. К моему неудовольствию ситуация скоро переменилась. Лайса сумела быстро завоевать любовь мелких, которые уже к следующей встрече с восхищением рассказывали об уроке чистописания с ней. Старшие тоже продержались не слишком долго. Я осталась одна. Никому не нужная, всеми позабыты. «Ты ревнуешь», — сообщил мне Иоанн, подкравшись сзади. «Вовсе нет», — возмутилась я. И отвернулась от окна, за которым шла веселая игра в снежки между двумя снежными крепостями. На одной стороне воевали мои, теперь уже бывшие воспитанники, на другой — Элтран и Лайса. Причем взрослые явно получали от игры не меньше удовольствия, чем дети. «Да», — шепнул Бериан, обнимая меня и зарываясь лицом мне волосы. «Похоже, твой отец влюбился в эту Лайсу», — мстительно ответила я. «Угу», — равнодушно откликнулся Монт. «И тебя это вовсе не беспокоит?» Я вывернулась из его объятий, чтобы заглянуть в лицо. «Любимая, Лайса беспокоит только тебя». Бериан снова приблизился ко мне, на этот раз прижав к подоконнику, чтобы уж точно никуда не делась. «А если...» Монт не дал мне договорить самым возмутительным образом. Заткнул рот поцелуем. «Лайса, достойная девушка, она станет хорошей директрисой, а если не станет, мы ее сместим», — заявил он, когда, наконец, оторвался от моих губ. «Обещаешь?» «Обещаю». Монт снова меня поцеловал, а затем опять уткнулся носом в волосы. Иногда казалось, что он не может мной надышаться. Я вздохнула и прижалась к нему. С улицы доносились крики. Оказывается, участники снежного сражения заметили нас у окна и звали присоединиться. «Идем», — решила Ан. «Ты не должна избегать Лайсу детей. То, что ты больше не директриса Дома презрения, ничего не значит. Ведь все остальное осталось прежним. Эти дети — твоя семья. И это ничто не изменит, неважно, кто будет руководить приютом». Мой будущий муж оказался прав. С Лайсой мы в конце концов подружились. На нашей с Берианом свадьбе она стояла рядом с Алтраном, и оба смущались, когда их руки случайно соприкасались. А вечером отец сообщил Анну, что отказывается от старшинства в роду, чтобы жениться на новой директрисе Сосновоборского дома презрения, и после ремонта приедет туда, чтобы учить детей рисованию. На этот раз мне пришлось успокаивать Бериана. И я постаралась, ведь впереди у нас была первая брачная ночь, не хотелось бы провести ее за разговорами, разве что о нас двоих.